Глава 25. Падение. Кракен яростно рвал собственную плоть, лишь бы добраться до врага. Очевидно, он вычислил и намерение, и скорость Алекса, и его цель. А также сообразил, что тот не мог вот так просто просканировать самого Кракена и заметить замершее в засаде щупальце. Поэтому монстр успел подготовить ловушку. Что интересно, он даже пожертвовал собственными вратами. Видимо, надеялся, что Алекс начнет трансформацию, потеряет бдительность, и тогда его можно будет взять голыми руками. «Бежим!» — надрывалась миром. «Нет, жди!» Время растянулось. Щупальце приближалось, а Алекс искал выход. Он уже понял, что назад не убежит. Слишком хорошо была подготовлена ловушка, и слишком быстро двигалось щупальце. Кроме того, монстр давил силой и сгущал энергию, как мог. Это еще немного ухудшило среду, которая и так была смертельной. Вариантов оставалось немного. Фактически один — ударить жерновами. Никакой другой навык не нанесет сейчас монстру заметного ущерба. Однако это не имело большого смысла, так как жернова просто проделают дыру в щупальце размером в 3 метра, и все. Но рана вряд ли затормозит Кракена. Для него это даже меньше, чем срезать ноготь с пальца. Не мог Алекс и пробить проход где-нибудь далеко за спиной, чтобы телепортироваться туда. Да, после недавнего усиления шаг пространства легче преодолевал внешние ограничения, вынося хозяина из сложных ситуаций. Но речь-то шла о драке с василисками. Причем не внутри их тел. То есть даже монстры 15 уровня гасили практически все дальнобойные навыки в таких обстоятельствах. Что уж говорить о существе следующей стадии, да еще связанном с пространством. Возможно, именно телепортации он и ждет, чтобы тут же выдернуть Алекса в заранее подготовленное место. Эти рассуждения крутились в его голове, однако пора было что-то решать. Ведь даже под максимальным разгоном Алекс не мог ждать. Щупальце находилось уже в полуметре от его тела. И продолжала приближаться. Накопленная в матрице жерновов энергия резко высвободилась, однако удар пришелся не по щупальцу. Алекс выбрал единственную разумную цель — двое врат далеко внизу. Он знал, что врата расположены вплотную друг к другу, и жернова их накроет. А потеря сразу двух важных органов не могла оставить монстра равнодушным. Тем более он только что потерял другие врата. Собственно, так и вышло. Кракен получил удар по печени. И, образно говоря, скрючился от боли. По крайней мере, щупальце на мгновение замерло. «Вот теперь, пожалуй, пора бежать!» С удовлетворением заметил Алекс и побежал. Вниз, куда только что ударил жерновами. Копье исправно взламывало неприступную плоть. Враг, разумеется, довольно быстро очухался, и щупальце рвануло вслед за беглецом. Но момент был упущен. Вдобавок, Кракен заметно ослаб. Хотя это было ненадолго. Меньше чем через минуту Алекс был возле цели, где вместо двух уничтоженных врат уже образовались два их зародыша. Пройдет совсем немного времени, и они отрастут обратно. Может, Кракен и хотел притормозить процесс. Смысл ему постоянно подкармливать двуногого. Но в совершенстве управлять своей плотью могли лишь специалисты уровня звездного Василиска. У Кракена же таланты лежали в совершенно другой области. Он мог разве что ускорить процесс излечения, и все. А вот как остановить лечение, не знал. Его могучее тело занималось этим самостоятельно. Так или иначе, через несколько минут Алекс снял новый урожай. В результате у него на руках скопилось 4 врат. По ощущениям, этого должно было хватить для очередного шага трансформации. Можно было бы, конечно, дождаться следующего урожая. Но, во-первых, каждые следующие врата имели меньший потенциал. А ждать, когда они заматереют, он не мог. Собственно, поэтому и лазил наверх. Потенциал вообще был крайне загадочной штукой. Но у старших монстров хранился, по-видимому, именно во вратах, что выяснило еще Нерея, когда врезала их одни за другими. Вторая причина была также связана со временем. В смысле, что этого самого времени осталось немного. Периодическое зондирование Кракена усиленными жалами показывало, что прямо сейчас, вслед за Алексом, сюда, вниз, полезет щупальце. Очевидно, монстр окончательно наплевал на раны, решив, что важнее добраться до подлого двуногого. А еще таким образом монстр защитит все свои уязвимые места. Поэтому даже если Алекс получит координаты других врат, он до них не доберется. Точнее, доберется. Вот только там его будет поджидать очередное щупальце. В общем, четверо добытых врат со слегка сниженным потенциалом — это его последний улов. И нового урожая он не дождется, поскольку скоро сюда доберется злой сторож с очень большим ружьем. Тем не менее, спешка могла помешать вживлению 18-х врат. А этого Алекс никак не мог себе позволить. Поэтому очистил голову от мыслей и развернул вокруг себя небольшой домен, чтобы аномалия дополнительно удерживала драгоценную энергию. А потом взорвал четверо врат разом. Море энергии заполнило его тело. Дополнительно Алекс сжимал его потоком и направлял в район грудной клетки, где находилось ядро. Сначала казалось, что ничего не получится, что попытка провалилась, но... 18-е врата вживились, и во все стороны пошла новая волна. По сложившейся традиции, Алекс быстро просканировал окрестности. Только теперь его больше интересовали не внутренности Кракена, а ситуация снаружи. В миг, когда монстр ослаб, наружу удалось заслать несколько меток и даже получить от них ответ. Картина была удручающей. Кракен по-прежнему висел над водоворотом, но сейчас в его тело были воткнуты сотни щупалец, которые медленно погружались внутрь. Это походило на то, как хирург самостоятельно вырезал бы себе аппендицит, с тем отличием, что Кракен имел кучу рук, и его целью был не какой-то там орган, а Алекс. Стало понятно, что чудовище не только желает защитить уязвимые точки, но и всерьез жаждет расправиться с подлым врагом, причинившим столько боли. А то, что Кракен считает своего врага подлым и беспринципным, Алекс не сомневался. С точки зрения монстров, они имели право убивать адептов направо и налево. А вот те их — нет. Между прочим, это была не его идея. Это специалисты по поведению чудовища рассказали. Мол, чудовища обижаются на охотников. «Мирам!» — задумчиво протянул он. «Готов выслушать любое твое предложение. Ты там что-то говорила про бегство». «Ага, теперь-то ты решил прислушаться ко мне. Поздно, сбежать не получится». Голос спутницы одновременно наполняли и горечь, и сарказм. «Так у тебя нет плана бегства?» — усмехнулся Алекс. «Даже самого завалящего?» «Из этого месива нам не выбраться. Выйдешь наружу — тебя убьют. Останешься — тоже». «Но что-то мы должны сделать». «Ничего мы не можем сделать. Я ведь обещала Еве сохранить тебя, но не смогла даже вывести из кластера». «Значит, ты не веришь в спасение?» «Нет». «Твердо и бесповоротно». «Твердо и бесповоротно». «Отлично. Тогда ты не будешь возражать против моего плана». «У тебя есть план?» — обрадовалась миром. «Расскажи немедленно». «Все просто. Я собираюсь побороться с Кракеном. Точнее, с его щупальцем. Вот дождусь ближайшего, и мы посмотрим, кто из нас сильнее». «Бездна! Я думала, ты серьезно говоришь». «Я абсолютно серьезен». «Наверное, трансформация повредила твой разум». «А такое может быть?» — заинтересовался Алекс. «Откуда я знаю?» — фыркнула миром. «У нас не так много данных по переходу на 13-й уровень. А тем более ты вживил уже 18 врат, что вообще считалось невозможным. Непонятно, кстати, как они действуют на мозг. Слишком сложная система получается». Кстати, ты права. Я могу синхронизировать поток через врата только под небольшим разгоном». «Вот видишь, очевидно, у тебя развилось безумие. Будь мы снаружи, я бы попробовала тебя вылечить, но здесь и сейчас я бессильна». Печально произнесла миром и замолчала. «Точно, здесь и сейчас тебе остается только наблюдать», — спокойно произнес Алекс. «Поэтому наслаждайся ситуацией». Одновременно с болтовней он внимательно наблюдал за приближающимся щупальцем. Именно с ним он и хотел схлестнуться, именно его ждал. Эта идея возникла еще, когда он только попал внутрь Кракена и выяснил, что чудовищное давление заставляет клетки усваивать энергию, и это помогает трансформации. Вот только для вживления 19-х врат этого давления ну никак не хватит. Однако до этого речь шла об излучении плоти Кракена, а не о его щупальце, через которое монстр мог фокусировать поток вибраций. Образно говоря, Алекс плавал в огромном резервуаре с кислотой. А сейчас к нему приближался шланг, который эту кислоту мог концентрировать и выплевывать под огромным давлением, таким большим, что оно само по себе служило оружием. Раньше у Алекса не было вариантов выдержать прямую вибрационную атаку. Скорее всего, он и сейчас ее не выдержит. Но это снаружи, а здесь, внутри, Кракен вряд ли будет бить в полную силу. Это все равно, что приставить обрез к голове и нажать на спусковой крючок. Нет, кракен должен легонечко уколоть. Так, чтобы раздавить двуногое насекомое, но не разорвать себя на части. По крайней мере, Алекс сильно на это надеялся. А также на то, что 18 вживленных врат позволят ему выдержать удар. Ведь, по сути, его тело так разогрелось, что само по себе являлось и оружием, и броней. И вот если он переживет атаку, то, возможно, она переведет его клетки в более высоковозбужденное состояние. И трансформация продолжится. В общем, тут было слишком много «если». Но, как всегда, другого выхода он не видел. Поэтому терпеливо ждал приближения щупальца. Бежать и искать другое уже не имело смысла. На другое щупальце можно было натолкнуться случайно, не подготовившись, а неожиданный удар точно его доконает. В этот раз кракен не собирался маскироваться. Его щупальце приближалось открыто, излучая зловещие вибрации. Их сила была такова, что они калечили даже плоть чудовища, но оно не останавливалось ни на мгновение. Где-то на периферии Алекс почувствовал еще несколько подобных отростков, испускающих вибрации. Монстр его окружил. Ну и пусть. Он примет бой здесь и сейчас. Лишние мысли ушли. Осталась лишь устремленность и готовность выложиться на все 100%. Но одно воспоминание все же пробилось через пелену невозмутимости. Это был образ лаборатории безумца Замата, черного хирурга Шидара, который прогонял через своих жертв потоки энергии, чтобы те трансформировались. Помнится, у Замата тогда все получилось, но результат ему не понравился. Тело Алекса действительно научилось переносить повышенные нагрузки. Он вырвался из клетки и, в конце концов, уничтожил черного хирурга. Будет неплохо, если ситуация повторится. Правда, сейчас обстоятельства были несколько иными. Никто его не ловил, а он сам пришел. Однако параллели прослеживались. Щупальце подобралось совсем близко. Алекс снял все защиты. Кончик щупальца коснулся груди. Тело прошил чудовищный импульс, и сознание начало распадаться. Но прежде чем отключиться, оно успело отдать команду, и клетки ее выполнили. Импульса хватило, и 19-е врата вживились, сожрав при этом всю входящую энергию. Видимо, Алекс на мгновение все же вырубился, так как уловил лишь начало и конец. Зато он с удовольствием ощутил, что волна была такой сильной, что прошила чудовище насквозь. Уж слишком неожиданной оказалась для врага трансформация. Также сюда добавилась ослабленность кракена из-за собственных щупалец, пронзающих тело. Но и Алекс чувствовал себя не очень и не мог воспользоваться ситуацией. Зато это сделало миром. Забыв все недавние сомнения, она просканировала чудовище и закричала. «Ты сделал это! Подожди! У кракена еще 8 врат!» «Покажи!» «Сейчас!» Миром немедленно создала трехмерную проекцию, включая ту самую, что скрывалась в чернильном море. Монстр действительно напоминал огромного осьминога, только с короткими щупальцами. Его тело с огромным глазом в самой широкой части доходило почти до километра в диаметре, а в высоту чудовище достигало аж 3 километра. И это только туловище, к которому еще крепились щупальца. Правда, большинство из них сейчас были воткнуты в голову. И на фоне этой завораживающей картины выделялись 8 ярких точек. Врата. Причем большинство располагалось в условной голове. 4 имели тусклый цвет, что указывало на повреждения, а 4 ярко сверкали. Алекс молча сосредоточился на одной из ярких точек и отправил туда жернова. Точка мигнула и потухла. Враг получил еще одно повреждение. «Ты попал!» — прокомментировала его действие миром. В этот момент картинка расплылась, а миром добавила. «Все, больше я ничего не могу показывать!» «Кракен вот-вот очнется. Какие у тебя планы? Снова будешь драться с ним?» «Нет», — с сожалением ответил Алекс. «На последние врата импульса больше не хватит, а без этого я удар не переживу». Ощущения действительно подсказывали, что он исчерпал монстра. Точнее, из-за трансформации и вживления 19 врат его тело разогрелось слишком сильно. Сейчас оно вообще напоминало ядерный реактор. И простыми дровами, то есть вратами или вибрационными атаками, этот реактор, к сожалению, не пронять. Помимо этого, возникла другая проблема. Если до этого тело хоть как-то подчинялось приказам, то сейчас застыло на месте. Алекс едва выдерживал кипение собственных клеток и с трудом представлял, что можно сделать такого, чтобы они перешли в еще более высоковозбужденное состояние, и чтобы при этом он сам не помер от нагрузки, так как очевидно, что сейчас его даже сила уже с трудом удерживает от распада. То есть, открыв 19 врат, он потерял возможность двигаться, а тем временем монстр просыпался, и его щупальце находилось совсем рядом. И как только враг очнется, он ударит снова. И в этот раз его атака не запустит спасительную трансформацию, а просто разорвет Алекса. Вот и все. Поэтому вопрос миром «что делать?» был как никогда актуален. Первый вариант — умереть и сбежать в виде кода — он отбросил сразу. Сомнительно, что такой смышленый монстр, как Кракен, не заметит исчезновения врага и не пустится его искать. А куда Алекс мог сбежать в третьей форме существования? Только наружу. То есть туда, где Кракен мог его достать в любой момент. Третья форма существования не могла покинуть пределов водоворота или вернуться в кластер, так как это были не физические ограничения, которые нужно было преодолеть. С этой стороны барьера вообще не было видно. И куда тогда лететь? Также маловероятно, что в таком виде он воссоздастся в условиях хаотичной среды, ведь в момент восстановления он станет уязвимым. Но даже если все получится, и он сбежит, то что будет с трансформацией? Вполне возможно, она прервется, и 19 врат, с таким трудом вживленные в тело, сгорят без следа. Останутся только последние врата в ядре, и Алекс превратится в однолучевого адепта. Даже если он выживет и снова пройдет трансформацию, то так и останется с одними вратами. А тогда путешествия и поиски школы Ксарат потеряют смысл. В большом мире снаружи слабак-одиночка точно ничего не сделает. Слабых пожирают, они передают им секретные архивы. Нет уж, пока трансформация не закончилась, умирать никак нельзя. Ведь трансформация происходила именно на физическом уровне. «Алекс, монстр просыпается!» — продолжила миром. «Если у тебя есть идея, то приступай к ней скорее!» На этих словах давление действительно пошло вверх. Монстр приходил в себя. Еще не до конца, так как последний удар тяжело ему дался. Но это был вопрос времени. Быстро взвесив все «за» и «против», он остановился на самом загадочном из навыков — «Гражданине пустоты». Между прочим, раньше навык назывался «Житель пустоты», но потом его повысили до «Гражданина». Что давало повышение, Алекс так и не выяснил, хотя в течение года периодически использовал способность во время драк с Василисками. Точнее, пытался использовать, так как Василисков гражданин не впечатлил и на сражение никак не повлиял. Впрочем, это не удивляло. Изначально навык появился как средство для защиты сознания и помогал только против телепатов типа скалсов. А дураков-телепатов, желающих напасть на разрушителя, почему-то не нашлось. Поэтому секрет повышения так и оставался секретом. Алекс только знал, что с энергией, а тем более физическими объектами, гражданин пустоты никак не взаимодействовал. Тем не менее, он остановился именно на нем. Когда-то Алекс решил, что этот навык является еще одной формой взаимодействия с силой, наподобие ранга, так как белое пространство, открывающееся при активации умения, явно существовало где-то на территории силы, и даже опытные скалсы не могли оттуда сбежать. Как это все могло помочь в борьбе с Кракеном, он пока не знал. Но трансформация — это окно возможностей, когда тело и энергетическая система находятся в стабильном состоянии, и случиться может всякое, включая самое невероятное. Кроме того, сила уже участвовала в трансформации, так почему бы ей не поддержать своего представителя еще немного? Но главная причина — никаких других вариантов он все равно не видел. Когда не можешь шевельнуться, выбирать не приходится. Запитав матрицу, Алекс оказался в знакомом белом пространстве. Тут было тихо, спокойно и по-своему уютно. Но наслаждаться тишиной он не мог. Поэтому сосредоточился на родном теле, оставленном в центре монстра. Схватки на скалсе телепаты блокировали его восприятие. Но Кракен ничего такого не умел. Поэтому тело и ближайшее окружение прекрасно ощущались. Поток тянул энергию монстра. Сначала в тело, а потом в пустое пространство, где находилось сознание. Вообще энергии сюда не полагалось проникать, но враг сам был созданием пространства, а еще оперировал тонкими вибрациями, которые, по сути, являлись информацией особого рода. Вот с ними Алекс и хотел поработать, и, как ни странно, задумка удалась с первого раза. Это оказалось сюрпризом и для него, и для монстра. Ведь никто не мог перехватить контроль над личной энергией, если только соперник не превосходил своего оппонента на порядок. Тем более в их противостоянии Кракен был старше и по уровню, и по мастерству. Он был великаном, а Алекс — букашкой, которой полагалось умереть. Но букашка похитила самые тончайшие вибрации, можно сказать, голос Кракена, с помощью которого он управлял всей остальной энергией. Да, Кракен ослаб, а букашке подыгрывала сила, но все равно было обидно. Разумеется, тело силы Кракена генерировало новые управляющие вибрации, на то оно и было телом силы, но они также бесследно исчезали. Такая подлость превосходила все мыслимые и немыслимые границы. Очевидно, монстр столкнулся с подобной атакой впервые, так как даже забыл, что рядом с Алексом находится щупальце, которым достаточно просто ткнуть. Алекс же, пользуясь ситуацией, расширял и расширял зону потока, пока не довел до полных полноценных 800 метров. С поддержкой силы этого хватало. Вся энергия, которую он тянул, скапливалась в белом пространстве в виде облачка. Что интересно, по пути тонкие вибрации перекодировались, и в них больше не чувствовалось присутствие Кракена. В результате получалась самая чистая и тонкая энергия, которую только встречал Алекс. Схватка велась в полной тишине и походила на невидимое перетягивание каната. Но оба соперника понимали, что речь идет об их жизнях. В какой-то момент монстр вспомнил о щупальце и попытался двинуть его вперед, но уже не мог. Управление огромным телом также требовало кучу энергии. Это вообще было ахиллесовой пятой гигантских созданий. Да, они опасны, но на каждое действие тратят гораздо больше ресурсов, чем существа поменьше. А когда ресурсы заканчиваются, исполины автоматически превращаются в беспомощные горы плоти. Нечто подобное произошло и с Кракеном, только он не лишился энергии, а потерял над ней контроль. Так или иначе, соперники не могли сдвинуться с места, напоминая двух боксеров в жестком клинче. Понимая, что как только он остановится, его враг очнется, Алекс не снижал усилий. Его сознание ускорилось до предела и занималось лишь тем, что управляло потоком. Он даже о трансформации забыл. Так они провели несколько часов. Казалось, что противостояние будет тянуться вечно, но выяснилось, что возможности Кракена все же не безграничны. Несмотря на то, что поток захватывал только части тела монстра, в этой части накопилось слишком много неуправляемой энергии. Да, она не содержала тонких вибраций, но ее стало слишком много, и ей некуда было деваться. В результате она начала нарушать плоть чудовища. Действовала она и на тело Алекса, но благодаря малым размерам он мог защититься. К тому же его клетки, наоборот, радовались сырой энергии. В какой-то момент плоть Кракена стала плавиться. Враг слабел на глазах. Это было видно потому, как восприятие работало все дальше и дальше. Поэтому Алекс разглядел, что все 8 врат Кракена находятся в пораженной области. Прекрасно! Кракен не сдавался до последнего. Он уже понял, что его перехитрили, но перестроился и пытался защитить себя, а не уничтожить врага, для чего тянул заряженную энергию из других частей тела. Но поток без проблем извлекал из нее управляющие вибрации, после чего уже сырая энергия добавлялась к морю в голове Кракена. Подобная накачка не могла продолжаться вечно. Возможно, монстр просто рассчитывал, что продержится дольше низкоуровневого противника. Но тело Кракена вдруг начало стремительно твердеть, а потом по нему и вовсе пошли трещины. Даже находясь в белом пространстве, Алекс содрогнулся от жуткого скрипа. Но не успел он сообразить, что происходит, как его огорошило миром. «Нас затягивает!» — воскликнула она. «Куда затягивает?» «В водоворот, конечно! Кракен помер и падает в водоворот!» «Кракен умер?» «Да, не выдержал и сдох! Но не думай о нем! Сосредоточься на водовороте! Это сейчас важнее!» Новость была одновременно приятной и не очень. Нет, конечно, хорошо, что враг умер, но Алекс-то не закончил трансформацию. А что с ним произойдет в Чернильном море, он доподлинно не знал. Решение пришло мгновенно, и он быстро покинул белую пустоту. Вслед за ним потянулось облако энергии, набранное за эти часы. Едва сознание вернулось в тело, вся энергия направилась в клетки, которые успели набрать потенциал. 20-е врата вживились. Наружу вышла еще одна волна, едва не расколов труп Кракена. Поскольку это были последние врата, ядро опустело и схлопнулось, а тело прошил еще один импульс, но уже гораздо меньший. Он означал, что трансформация закончилась, и Алекс официально стал адептом 13-го уровня. Однако радоваться не было времени. Нужно было срочно выбираться из трупа. «Монстр!» — снова закричала Миром. «Что, монстр? Прекрати говорить загадками!» «Я чувствую еще одного кракена!» «Черт! Как далеко?» «Не знаю. Он где-то в глубине, но быстро приближается». «Принял. Держись!» Алекс понял, что Вселенная не оставила их схватку без внимания и прислала нового охранника. Полного силы и энергии, который сделает все возможное, чтобы убить беглеца из карантина.